Кузнецкий мост через Петровку упирается в широкий раструб узкого Кузнецкого переулка. На половине раструба стоял небольшой старый деревянный флигель с антресолями, окрашенный охрой. Такие дома оставались только на окраинах столицы. Здесь же, в окружении каменных домов с зеркальными стеклами, этот дом бросался в глаза своей старомодностью. Многие десятки лет над крыльцом его с четырьмя ступеньками и деревянными перильцами тускнела вывесочка «Трактир Щербакова». Владелец его был любимец всех актеров – Спиридон Степанович Щербаков, старик в долгополом сюртуке с бородой-лопатой. Великим постом Щербаки переполнялись актерами, и все знаменитости того времени были его неизменными посетителями, относились к Спиридону Степановичу с уважением, и он всех знал по имени-отчеству. Очень интересовался успехами, справлялся о тех, кто еще не приехал в Москву на Великий пост. Старик Щербаков был истинным другом актеров и в минуту безденежья, обычно к концу Великого поста, кроме кредита по ресторану, снабжал актеров на дорогу деньгами, и никто не оставался у него в долгу. Трактир этот славился растягаями с мясом. Растягай во всю тарелку толщиной пальцев 3 стоит 15 копеек, и к нему за ту же цену подавалась тарелка бульона. И когда к концу поста у актеров иссякали средства, они питались только такими растягаями. Ранее до Щербаков актерским трактиром был трактир Барсова в доме Бронникова на углу Большой Дмитровки и Охотного ряда. Там существовал знаменитый колонный зал. В нем-то собирались актеры и писатели, впоследствии перешедшие в Щербаки, так как трактир Барсова закрылся. Когда закрылись в Щербаки, актеры начали собираться в ресторане «Ливорно» в тогдашнем газетном переулке, как раз наискосок Щербаков. С 12 до 4 дня Великим постом «Ливорно» было полно народа. Облако табачного дыма стояло в низеньких зальцах, и гомон невообразимый. Небольшая швейцарская была увешана шубами, пальто, накидками самых фантастических цветов и фасонов. В ресторане за каждым столом, сплошь уставленным графинами и бутылками, сидят тесные кружки бритых актеров, пестро и оригинально одетых. Пиджаки и брюки водевильных простаков, ужасные жабо, галстуки, жилеты то белые, то пестрые, то бархатные, а то и с парчи. На всех этих жилетах в первой половине поста блещут цепи с массой брелоков. На столах сверкают новенькие серебряные портсигары. Владельцы часов и портсигаров каждому новому лицу в сотый раз рассказывают о тех овациях, при которых публика поднесла им эти вещи. Первые 3 недели актеры поблещут подарками, а там начинают линять. Портсигары на столе не лежат, часы не вынимаются, а там уже пиджаки плотно застегиваются, потому что и последнее украшение, цепочка с брелоками, уходит вслед за часами в судную кассу. А затем туда же следует и гардероб, за который плачены большие деньги, собранные трудовыми грошами. С переходом в Ливорно из солидных Щербаков как-то помельчало сборище актеров. Многие из корифеев не ходили в этот трактир, а ограничивались посещением по вечерам кружка или заходили в немецкий ресторанчик «Вельде» за Большим театром. Григоровский, перекочевавший из Щербаков к «Вельде», так говорил о Ливорно. «Какая-то греческая кухмистерская. Спрашивают чего-нибудь на закуску к водке, а хозяин предлагает «самая люцая цакуцка» – это «цудак по-глецки». Попробовал – мерзость. Актеры собирались в Ливорно до тех пор, пока его не закрыли. Тогда они стали собираться в трактире Рогова в Георгиевском переулке на Тверской вместе с охотнорядцами, мясниками и рыбниками. Вверху в этом доме помещалась библиотека Рассохина и театральное бюро. Между актерами было, конечно, немало картежников и бильярдных игроков, которые постом заседали в бильярдные ресторана Саврасенкова на Тверском бульваре, где велась крупная игра на интерес. Здесь бывали и провинциальные знаменитости. Из них особенно славились двое – Михаил Павлович Докучаев, трагик, и Егор Егорович Быстров, тоже прекрасный актер, игравший все роли. Егор Быстров – игрок-профессионал, кого угодно умел обыграть и надуть. С него и пошел глагол «объегорить».